Возвратившись из паломничества в Херн-Хилл к месту рождения моей матери, я решила сделать то, что откладывала годами — отнести к ювелиру одно из ее колец. После ее смерти я честно носила это кольцо, но когда родились дети, пальцы у меня так распухли, что его приходилось снимать с мылом. Так оно у меня и лежало. Я тешила себя мыслью, что пальцы вернут себе прежний вид, снова станут тонкими и молодыми. Но после поездки в Херн-Хилл сдалась неумолимому времени и решила подогнать кольцо под размер потолстевшего пальца раз и навсегда. Кольцо было последним напоминанием о ее голливудских днях. Она любила называть его своим черным изумрудом, и, может, таким он и был. С обеих сторон темно-зеленого камня располагалось по три бриллианта, а гранки — багет, и мне нравилось проводить пальцем по их граням, когда мать сидела у камина. Это было восхитительно — завидовать ее кольцу, мечтать о нем и услышать, как она скажет: «Когда-нибудь оно станет твоим». Но я никогда не желала ей смерти. Я убрала кольцо в надежное место, но не могла вспомнить, куда именно. Ни в ящике ночного столика, ни в шкатулке, которая стоит у меня на комоде, его не было. Я поискала в глубине серванта, проверила сумки и чемоданы в чулане под лестницей, сходила в комнату Макса, зачем-то открыла ящики его стола, нашла свернутый футбольный носок без пары, много лет не знавшей стирки, три древних телефона, любимую старую футболку размеров на 6 меньше, чем надо, и на миг приложила ее к щеке. Пластиковый топорик я сфотографировала и отправила фото с вопросом: «Хлам?» Через секунду пришел ответ: «Топор». Еще через пару минут пришла картинка с розово-серой мультяшной летучей мышью. «Когда домой?» — спросила я. Но на этот вопрос ответа уже не получила. Памела в Уотерфордской больнице, на дежурстве. В ее комнате, как всегда, образцовый порядок. Заходя сюда, я каждый раз ощущаю легкий укол совести, как будто она догадается. «Ты что, заходила в мою комнату?» Я осторожно, но очень тщательно осмотрела комнату, внушая себе, что кольцо взяла Памела. Разумеется, кто же еще? Она и раньше постоянно брала мои маникюрные ножницы, мой сантиметр, мои ключи. В детстве они с Максом обожали играть всякими мелкими предметами. Во мне на мгновение проснулась забытая злость, когда я вспомнила, как они утаскивали то шнурок от выходных туфель отца, то нужный проводок, то зарядку гаджета. «Я просто...» — начинала объяснять она. «Я просто хотела...» — очевидно, имея в виду некий катастрофический замысел. Я долго была убеждена, что дети поставили своей целью довести дело до беды. Выходишь утром из дома, а вместо дорожки к калитке — яма. А может, они просто хотели, чтобы мы побольше бывали дома? — подумала я, открыла платяной шкаф Памелы и один за другим обшарила все ее карманы. Безрезультатно. Нашла только карту памяти от фотоаппарата, которую достала и переложила на видное место на полке. Любопытно, какие фотографии на них хранятся. На чердаке у меня обустроен кабинет с потолочным окном, из которого видно небо и пролетающие птицы. Но под крышей быстро становится жарко. Кроме того, мансарда завалена бумагами, поэтому иногда я тайком пробираюсь в ее комнату поработать. С таким чувством, будто совершаю что-то противозаконное. Во всем доме эта комната самая аккуратная, а окнами выходит на север. Мне нравится представлять себе, как Памела здесь росла, медленно, ужас как медленно, вытягиваясь в длину кровати. А потом наступил день, когда она перестала брать мои вещи. Была ничем не примечательная суббота. Она подвела глаза моим карандашом, а потом вернула его в мою косметичку. Она вышла из оцепенения детства и превратилась в хорошего, взрослого человека. Моя красивая девочка. Не брала она кольцо. Она никогда бы так не поступила. Мне было приятно сидеть на ее кровати и думать, какая она у меня умница. Потом я набрала ей сообщение. «Салют». «Ну». Я поняла, что дальше этого мы вряд ли продвинемся. «Где бабушкино кольцо?» Смайлик закатывает глаза. «Я серьезно». Два сердечка. Мне так захотелось оказаться с ней рядом, что пришлось прилечь на ее кровать, чтобы моя любовь не выплеснулась через край. Обыскав комнаты детей, я решила осмотреть весь дом более методично, справа налево и сверху вниз. Но выдерживать этот порядок было невозможно, потому что я то и дело сбивалась, охваченная внезапным озарением. Оно, наверное, там. Нет, наверное, там. В некоторых местах я рылась по многу раз, не потому что кольцо могло там лежать, а потому что мне не верилось, что его там нет. Я в пятый раз проверила ночной столик, перетряхнула белье в комоде, в серванте нет, и в старой чашке китайского фарфора нет, и в чертовом чемодане под лестницей нет. Я его спрятала. Я потеряла материнское кольцо потому, что больше всего на свете боялась его потерять. Теперь я злилась, но не на кольцо, а на собственную глупость и на то, что в довершение всего теряю и память. Внезапно меня охватила ярость из-за всех потерь, которые я уже пережила, и тех, что еще ожидали меня впереди. Я перевернула пару сапог, стоявших на нижней полке шкафа, с безнадежностью провела рукой по книжным корешкам и наугад вытащила несколько томов. Раскидала по полу свою жизнь. Оно пропало. Я поднялась в спальню, села на краешек кровати и схватилась за голову. Надо перестать искать и постараться вспомнить, где оно лежит. Чтобы найти, надо отпустить. Сначала надо оплакать потерю. Но мне совсем не хотелось плакать. Зато хотелось что-нибудь пнуть. Я решила чуть остыть, пойти вниз и заварить чаю. На пороге комнаты я в досаде ткнула вешалкой стоявшую на шкафу сумку. И она упала мне в руки. Внутри оказалась жестяная коробка, а в ней перекатывались 4 булавки. Я прокричала твое имя, но тебя не было дома.